Именно так, Дон Балуэрти, Всевышний, куда все делось? Герцог пристально всмотрелся в нежить, используя приближающие чары, и, похоже, убедился, что это именно та синьорита, с которой мы от него отходили, потому что следующий вопрос был совсем о другом. А у мертвей рядом с ней откуда? Это она Дона Леона Мурилья подняла, как самого свежего покойника. От остальных-то неизвестно что осталось, а этот совсем свеженький. Такое впечатление, что он мумифицировался задолго до похорон. Я думаю, Алехандро, что вы были совершенно правы, оставив синьориту тут. Не так уж нам и нужен сейчас порталист. Тем более некроманский портал медленный и опасный, и селить такое, опять же, некуда. Похоже, герцог сообразил, что всей его герцогской твердости не хватит, чтобы заставить нежить делать то, что ему нужно. Вы обещали заставить синьориту отработать. Пусть охраняет кладбище. У нее это прекрасно получается. Караскелья обещал прислать порталиста в Улария, то есть Серхия может сходить и проверить. Синьорита Фуэнтис настолько разочаровала Балуэрти, что он повернулся к ней спиной и скомандовал: «Возвращаемся, Алехандро. В ближайшее время делать нам тут нечего. Поскольку наблюдать за дальнейшей эволюцией некромантки у меня не было желания, я с ним согласился, и мы направились к убежищу, отправлять Серхия за новым порталистом. Старый, увы, сломался». Интерлюдия 9. Лара хрустел сырыми картофельными ломтиками, к которым за последнее время приохотилась вся верхушка гравидийского двора во главе с королем. Фернандо V настолько прикипел к странному лакомству, что придворный, отвечавший за растения в аптекарском огородике, на полном серьезе предлагал огородик увеличить в два раза и на дополнительных площадях выращивать корнеплод, так увлекший короля. Фернандо V склонен был согласиться, но откладывал решение до ритуала, не желая планировать будущее дальше этого дня. Сейчас тарелка с тонко нарезанными картофельными клубнями стояла между королем и Ларой, и таскали они оттуда ломтики по очереди. Король, с удовольствием, Лара, чтобы показать, что он разделяет вкусы своего монарха. «Наши агенты при Мебийском дворе говорят, что король совсем плох», — сказал Лара. «Нужно его поторопить с датой, а то умрет до ритуала, и вся подготовка пойдет прахом». В последний наш разговор Рамон почти согласился. Досадливо поморщился Фернандо V, но разговору помешал Лахеда. «Я же говорил, что он постоянно мешает нашим планам. Выгоним. Сразу, как объединимся, выгоним. И даже без почетной пенсии. Пожизненная опала за действия во вред государственным интересам», — зло сказал гравидийский король. «Идеальное решение», — довольно согласился Лара. «Но не говорите об этом Рамону III. Напротив, нужно утверждать, что никто из его придворных не пострадает. Вдруг к кому-нибудь он окажется настолько привязан, что упрямится из страха за его судьбу. Гравидийский король согласился бы сейчас на все, лишь бы ускорить ритуал, потому что его мебийский коллега во время устроенного в последний раз разговора выглядел почти трупом, бледный как мел, с ввалившимися глазами. В дверь комнаты, где король беседовал с Ларой, постучали, и испуганный голос прокричал: «Срочные новости из Меби! Не дай Всевышний!» — охнул Лара, сразу представивший самый плохой для него исход. «Войдите», — царственно бросил Фернандо V. «Что случилось, Ваше Величество?» «Его Величество Рамон III настаивает на немедленном сеансе связи». «Разумеется, устраивайте. Подойду прямо сейчас». Король поднялся и бросил Ларе: «Неужели решился?» Предчувствия в этот раз Фернандо V не подвели. Переговоры гравидийскую сторону порадовали, потому что мебийский король выказал желание провести ритуал как можно скорее. Причиной он выставил неспособность собственного целителя поддерживать королевское здоровье на должном уровне. Выглядел Рамон III во время разговора действительно очень плохо, но один портальный переход должен был вынести, потому что ритуал следовало проводить на границе двух стран, в просчитанном загодя месте, на котором гравидийцы со своей стороны границы уже вовсю устанавливали лагерь. Интерлюдия 10. Подготовка к ритуалу проводилась в большой спешке. Обе стороны опасались, что король Меби может не пережить даже следующую ночь. Переход он совершил через телепорт, но на специальных носилках, больше напоминающих средних размеров кровать, потому что сам король передвигаться не мог уже несколько дней. Худое изможденное лицо, запавшие глаза, все указывало на то, что Рамон III не жилец. С точки зрения Лары, вид короля соседней страны был прекрасен. Как раз такой, чтобы тот согласился отдать свою жизнь не задумываясь. Да и жизнь ли это? Лара проследил, как носилки занесли в богато украшенную палатку, куда сразу же просочились два целителя. «Радуетесь, Дон Лара?» Лара повернулся, злясь на себя, что расслабился. Нельзя забывать, что он не среди дружественно расположенных людей. И Ахеда, первый, кто готов подложить свинью, дай только ему такую возможность. Недолго у него такая возможность будет, ровно до окончания ритуала. Как можно, Дон Ахеда, радоваться тому, что человек умирает, не в моих правилах. Разумеется, с болью в сердце вы отправляете своих подчиненных убивать людей, Дон Лара, как и вы, Дон Ахеда, как и вы. Лара изобразил улыбку. Вы не хуже меня понимаете, что иногда это единственная возможность решить проблему, почти бескровно решить, потому что останется тот или иной человек в живых, и это приведет к многочисленным жертвам. Разговор ему не нравился, но прекратить в одностороннем порядке, сославшись на занятость, он не мог. Подготовка к ритуалу велась исключительно придворными чародеями. Лара себя одернул. К чему ему бояться собеседника, который уже, считай, проиграл? «Это вы сейчас про Донну Балуэрти говорите? Причем здесь Донна Балуэрти?» Изобразил непонимание Лара. «Увы, надежды найти ее живой нет никакой, потому что поиск по крови, который проводил его величество Фернандо V, показал, что младший принц, с которым сбежала Донна, мертв. Что с ними случилось, боюсь, нам не суждено узнать». Лара печально, но насквозь фальшиво вздохнул. «А с чего бы ему переживать о том, что его противник не сможет использовать дочь герцога в своих махинациях? Нет, решение зачистить все концы было совершенно правильным. Возможно, герцог бы согласился пойти на компромисс, предложи ему выдать дочь за того, кто намечается в наследнике. Но именно что, возможно, а в таких делах на вероятность не полагаются. Я не теряю надежды, что Донна Балуэрти найдется», — обронил Ахеда. «К чему вам это, Дон?» — скучающе ответил Лара. «Мы вскоре будем одной страной, а вы собираетесь устраивать никому ненужные интриги в то время, когда стране и без того будет непросто. Донна Балуэрти умерла, да получит она хорошие посмертия». Он осенил себя знаком Всевышнего. «Так не надо заниматься некромантией и выкапывать ее из могилы, где бы та ни была. Я понятно выражаюсь?» «Понятнее некуда», — согласился Ахеда. «В любом случае, Дон, вы уже опоздали. Я выиграл», — торжествующе сказал Лара. Ахеда усмехнулся. «Торопитесь, Дон Лара, ритуал еще не случился. Ритуал проведут в любом случае, даже если вы внезапно потребуете от своего короля, чтобы он отказался. А нет, этого я не сделаю. Я патриот своей страны и не хочу, чтобы она ушла в небытие. Предпочитаете в небытие уйти самому?» Не удержался Лара. «Вы же понимаете, что мы с вами на одном кресле не усидим. А вы бы предпочли, чтобы погибла страна, но остаться при должности?» «Разумеется, нет. Я тоже делаю все, чтобы было лучше государству. Мои интересы даже не на втором, на третьем месте», — не пожелал Лара уступать сопернику ни в чем. К шатру, в котором планировался ритуал, время от времени подбегали чародеи, чтобы вручить очередной предмет или зелье, которое будет использоваться. Внутрь они не входили, туда доступ был только двум придворным магам, оба они выглядели сосредоточенными и неприязненно посматривали друг на друга, потому что по ним ясности пока не было. Фернандо V предпочел бы оставить своего, проверенного, но понимал, что гравидиец по умениям и силе очень уступает мебийцу. А поскольку нужно было показать, что он одинаково благоволит к обеим частям своей будущей страны, то лучше было бы оставить это место за Караскильей. Лара это доподлинно знал, с ним король лично советовался, как соблюсти свои интересы и присоединяющуюся сторону не оскорбить. Именно присоединяющуюся. Сказки про объединение оставьте смердом, во главе станут те, кто будет за спиной у выжившего, если не короля, то наследника. А наследник – гравидиец, так что мебей молочего светит. Все ведомства лихорадочно составляли новые списки, прикидывая, кого отправить на повышение в мебию. Разве что служащие на местах временно останутся те же, или постоянно, если смогут доказать свою лояльность. Кстати, о лояльности. Мы отправляли запрос о заинтересованности в судьбе семейства Ортис де Сарати. Вряд ли им удастся избежать казни. В нынешней реальности они скорее выглядят патриотами, чем преступниками. Не вам решать, в скорости мне, но вы могли бы хотя бы окончательно не портить со мной отношения. А смысл? Ахеда презрительно скривился. Вы идиот, мы с вами не сработаемся. Поэтому останется тот, кто получит поддержку после ритуала, от выжившего монарха и его наследника, или только от его наследника, не без удовольствия дополнил Ахеда, затаивший обиду на оскорбление. Впрочем, он тут же подумал, что противник теперь сможет только тявкать, зубы-то у него выбьют. Так что идиот не я, а тот, кто не пытается достичь со мной взаимопонимания. Мой король встанет во главе объединенной страны. Как вы думаете, Дон Ахеда, кого он поставит рядом? Вас или меня? Ритуал еще не проведен. В конце поется слава. Лара подумал, что Ахеда до неприличия упертый. Мог хотя бы попытаться договориться. Нет, он, Лара, ни за что бы не оставил Ахеду в своем ведомстве даже для того, чтобы радоваться его подчиненному положению. Но Ахеда-то этого не знал, а значит, мог бы хотя бы попытаться. Так что там с Артис де Сарати, ничего. Ждут решения короля на просьбу о помиловании, Дон Лара. Лара усмехнулся. Не хочет Ахеда признавать поражение. Но даже по такой мелочи понятно, что все, власть его вышла в ноль. Решение о судьбе Артис де Сарати будет принимать уже король объединенной страны, а ему нечего предъявлять этому семейству, поскольку оно действовало в интересах Гравиды. Оба придворных мага вышли из шатра, обменялись неприязненными взглядами и отправились каждый к своему королю. Значит, подготовка к ритуалу завершена. Дело за малым, провести его. Лара облизнул внезапно пересохшие губы. Как ему не хватало невозмутимости соперника. Казалось бы, прекрасно понимает, что он последний день на этой должности, и все, больше Ахеде ничего не светит. Но как держится? Перед шатром стали собираться аристократы, по 10 человек с каждой стороны, наиболее значимые персоны, те, кто сейчас поклянутся в верности тому, кто выживет. Поклянуться до ритуала, этого требовали правила. Король Гравиды с наследником подошли к входу, короля Мибии принесли, но над ним захлопотал целитель, и король встал, чтобы войти в шатер на собственных ногах, потому что больше туда ходу не было никому. Только действующие лица. Фернандо V, сделанный озабоченностью, подхватил собрата под руку и подал знак наследнику, чтобы тот поддержал жертву с другой стороны. Почему жертву? Потому что король Мибии не переживет ритуал, и все это понимают. На лицах мибийских аристократов вся вселенская скорбь. Но клятву они принесли точно так же, как и аристократы Гравиды. Рамон III выслушал их с закрытыми глазами, открыл лишь под конец, обвел всех взглядом, чуть задержался на Ахеде и улыбнулся ему. «Не хотите проститься со своим королем?» – не удержался Лара. «Мы уже все обговорили. Сейчас на пустые разговоры нет времени. Да уж, ваш король на последнем издыхании. Держится только на алхимических снадобьях. Могли бы и раньше согласиться». Ахеда промолчал, он смотрел на шатер, в котором скрылись все трое. Полог опустился, и началось таинство ритуала. Шатер окутал купол, сотканный из чародейских плетений, которые запустились с началом ритуала. Они то вспыхивали, то гасли, то меняли цвет. Зрелище оказалось столь завораживающим, что Лара потерял интерес к сопернику и, затаив дыхание, наблюдал внешние проявления ритуала. От шатра начал исходить мерный гул, усиливающийся с каждым мгновением и в конце набравший такую мощь, что Лара забеспокоился, не закончится ли ритуал взрывом. Но тут гул потихоньку пошел на спад, как и иллюминация. Наконец все затихло и потухло. Затихли и все зрители, которые, затаив дыхание, пялились на вход в шатер. Лара очень надеялся, что его король выживет. Договоренность с наследником была, но тот слишком молод и неопытен, им будет легко манипулировать, и не факт, что основным манипулятором будет он, Лара. Лара очнулся и двинулся к шатру, чтобы первым приветствовать своего монарха. Рядом с ним вышагивал Ахеда. Они еще не дошли, как полог сдвинулся и к подданным вышел король Миби. Выглядел он куда лучше, чем в начале ритуала, как будто ритуал дал ему дополнительного здоровья. Даже бледность ушла и лицо округлилось, но не одутловатой округлостью, как у смертельно больного, а здоровой такой, правильной, какая бывает у человека, которому предстоит прожить долгую жизнь. Как такое могло произойти? Растерялся Лара. Ритуал не получился. Ритуал получился, Дон Лара. Только вашей стороне не удалось убить нашего наследника. Настоящего наследника, по крови, добродушно пояснил Ахеда. Я вам говорил, Дон Лара, что вы идиот. Какого наследника? Они все погибли. Одного вам убить не удалось, поэтому вам придется отвечать за покушение на него. И за покушение на Донну Балуэрти, невесту нашего наследника. Хотите воспользоваться смертью Дона Балуэрти и подсунуть в качестве его дочери свою фигуру? Проорал Лара так, чтобы его услышали гравидийские аристократы. С чего вы взяли, Дон Лара, что герцог Балуэрти мертв», — ответил один из них. «Я только вчера получил от него письмо». Лара расхохотался и решил, что терять ему все равно нечего. Ахеда выиграл, но его выигрыш можно сделать куда менее сладким, если раскрыть чужие карты и показать, что оппонент жульничает. «Откуда письмо?» «С того света. Я лично давал приказ на его устранение. За это вы тоже ответите». Попытка убийства Дона Балуэрти оказалась неудачной. «Он выжил, а ваши исполнители погибли», — сказал Лахеда. А Дон, получивший письмо от герцога, добавил, о том, что вы подослали убийц, Дон Лара, Дон Балуэрти написал, и причину, по которой хотели его устранить, тоже указал. Принц Альфонсо хотел принести в жертву Донну Балуэрти на Сан-Грелоре, но Всевышний этого не допустил. Две жертвы, в том числе Донна Балуэрти, выжили, а негодяи, проводившие ритуал, погибли. Я на стороне Дона Балуэрти, потому что никто не имеет права приносить в жертву наших детей. Лара рванул к шатру. Теплилась слабенькая надежда, что Фернандо V выжил, если уж это удалось почти дохлому Рамону III. Зрелище, представшее перед ним, не оставило никаких надежд. Остальные участники ритуала были мертвы. В их лицах не осталось ни кровинки жизни, как будто вся она перешла к мебийскому королю. Какое подлое коварство! Вы нас обманули. Мы просто вам не сообщили, что покушение на наследника оказалось неудачным. Впрочем, до этого ритуала мы сами в этом сомневались, ответил король Меби. Ритуал, Дон Лара, подтвердил предположение. Но где Алехандро, мы по-прежнему не знаем. Какой еще Алехандро? Растерялся Лара. Тот самый, которого вам с семейством Ортиз де Сарати не удалось извести. Хотя вы очень старались, Дон Лара. Я вам говорил, что вы идиот, говорили, Дон Ахеда. Взорвался Лара. Вы уже в третий раз говорите. Хоть считать не разучились, и то хорошо. Будет чем заняться в тюрьме. В какой тюрьме? Я выполнял приказы своего короля. Все обвинения к нему. Так было бы, Дон Лара, не покушайся вы на наследника его величества Рамона III, небрежно сказал Ахеда. Такое преступление на покойного ныне Фернандо V перевалить не удастся. Нас не поймут, если мы вам простим. Тот же Дон Балуэрти не простит. Впрочем, вы с ним еще пообщаетесь. Лара развернулся и бросился бежать. В голове билась только одна мысль. Подальше отсюда, здесь играют не по правилам. Глава 17. После возвращения в убежище герцог собрал совет. Чувствовал он себя не просто на своем месте, а на очень важном месте, от которого зависит многое. Сам же совет количеством советников не впечатлял. На него были допущены, кроме самого герцога, разумеется, только его дочь, Оливарис и я. Причем, по замыслу Балуэрти, все мы должны были играть роль массовки, соглашающейся со всем предложенным организатором совета. Но Оливарис его обломал почти сразу. Как-то пока все очень мутно, буркнул он хриплым, простуженным голосом. И где только умудрился подцепить заразу. Сидим практически в изоляции, ни с кем не общаемся. Поэтому нам нужна связь. Предлагаю немедленно отправить в Улария Серхиа за порталистом. Оливарис скептически скривился. Похоже, в нашей небольшой группе он решил взять на себя неблагодарную роль оппозиции. Да с чего вы взяли, Дон Балуэрти, что порталист там сидит и ждет ваших указаний? Письмо мы уже получили, Дон Оливарис, с нарастающим раздражением ответил герцог. Это не такой специалист, которому для перемещения нужны чужие услуги. Порталист на то и порталист, чтобы перемещаться почти мгновенно туда, куда его отправили, а значит, он уже в Улария. Торопиться нам нельзя, недовольно проскрипел Оливарис. Мало ли что там в письме написано, а если это ловушка, милый мой, покровительственно бросил Балуэрти. Я бы понял такое сомнение от Алехандро, но не от вас, Дон Оливарис. На встречу отправится один Серхиа, а он ни с какой стороны не ключевая персона. Мы-то с вами чем рискуем, если это окажется ловушка? Да ничем, только тем, что поймем, что на отправившего письмо полагаться нельзя, а значит он подлежит устранению потом, когда мы придем к власти. Отомстим, так сказать, за нашего верного соратника. Вариант с местью мне не понравился, потому что предполагал гибель Серхиа. Но сказать я ничего не успел, за меня это сделал Оливарис. У нас не так много верных людей, чтобы ими рисковать, заупрямился он, неожиданно обеспокоившись судьбой моего компаньона. Если Серхиа захватит, Алехандро полезет его выручать, и выходит, что мы рискуем сразу всем. Не такой же Алехандро идиот, чтобы лезть в пасть врагу, удивился Балуэрти. Оливарис так выразительно прокашлялся, что Балуэрти перевел взгляд на меня, оценил выражение моей физиономии и сразу сдулся, поняв, что да, именно такой я идиот и своего единственного бескорыстного друга в беде не оставлю. Но порталист нам нужен, и срочно, все же сказал герцог. А чем вам не по нраву сеньорита Фуэнтис? Внезапно вспомнил Оливарис. Она вроде умелый порталист и на нашей стороне, если судить по предупреждению о ловушке и доставке писем. Боюсь, сеньориту мы больше не сможем использовать, ответил Балуэрти. Да бросьте, Дон, чтобы вы кого-то отказались использовать, должно случиться явление Всевышнего. Явления Всевышнего не было, но сеньориту теперь можно использовать только для охраны кладбища, с которого ее нельзя выпускать. Наш недальновидный юный друг позволил ей туда пройти, начал рассказ Балуэрти, полностью перекладывая на меня вину за решение предоставить сеньорите возможность побывать на кладбище Бельмонте. Вы должны были его остановить, возмутился Оливарис. Кто же пускает некроманта на старинное личное кладбище? Только идиоты. Балуэрти идиотом себя не считал, поэтому продолжил, сделав вид, что намек не понял. После чего Фуэнтис всосала в себя всю накопившуюся некроэнергию и переродилась в нечто странное. Да еще и подняла недавно захороненного Дона Мурилья. Всевышний. Ахнула Исабель, приложив руку ко рту. Бедный старик. Нет ему покоя даже после смерти. Не заслужил, значит, отрезал Балуэрти. Если бы не он, с Сангрелором такое не случилось бы. Начали Бельмонте, напомнил я. Да, кто там уже помнит эти подробности? Пренебрежительно бросил герцог и махнул рукой. Сейчас мы должны думать о себе, а не о том, как нам помочь устроившим катаклизм покойным чародеям. Тем более, что им самим это уже безразлично. Хотелось бы услышать ваши предложения, а не пустые сотрясения воздуха. Никуда вас нельзя пускать без присмотра, резюмировал Оливарис. Испортили все, что могли. Теперь у нас нет ни порталиста, ни доступа на кладбище. Да что там на кладбище? У нас нет доступа в замок. В замок-то почему? Удивился я. Он от кладбища отделен стеной, которая для нынешнего состояния сеньориты, скорее всего, не помеха, мрачно пояснил Оливарис. У замка и кладбища защита общая. Никто же в здравом уме не запускает к себе нежить. Но вы и в этом отличились. Я о таких тонкостях не знал, я тебя и не виню, но вот Дон Балуэрти мог бы подумать не только о нашем общем будущем, ехидно сказал Оливарис, но и о том, каким оно станет, если мы напортачим, потому что напортачил он, а выход искать предлагает нам. Да вы просто боитесь, Дон, высокомерно бросил герцог. Разумеется, боюсь, и ничуть не стыжусь этого, потому что осторожность, свойство любого нормального чародея. Фуэнтис точно переродилась. «Предложи ему лично посмотреть», — задергался на моем плече шарик. «Вдруг придумает, как это упокоить?» «Донуга, а вашими методами можно решить эту проблему?» Без предисловий поинтересовался я. «Смотреть надо, что с ней, а уже потом думать. Мы опишем», — оживился Балуэрти. «По описанию сами думайте, как справиться. Тем более вашему, Дон, доверия вообще нет. Так, похоже, среди соратников пошла борьба за власть. Соратников с Гулькин нос». Власти и того меньше, а уже что-то делит. Не такие уж вдохновляющие новости были в письмах, чтобы начинать делить близость ко мне. Я бы сказал, скорее неопределенные, которые могут качнуть маятник в любую сторону. Если на ритуале выживет не тот король, то мы сразу оказываемся в аутсайдерах. «Пойдемте, Донуга», — предложил я. «Сейчас», — уточнил он и громко чихнул в вытащенный из рукава не слишком чистый носовой платок. «Я не особо хорошо себя чувствую. Это из-за спертого воздуха в убежище. Оно не рассчитано на такую толпу», — уверенно сказал герцог. На удивление Оливарис спорить с ним не стал. Подумал, качнул головой на манер китайского болванчика и согласился. «Очень может быть, Дон Балуэрти. Атмосфера здесь не самая здоровая. Так и я о чем?» «Прогуляйтесь, Дон Оливарис, легче станет». В конце концов Оливарис дал себя уговорить и из убежища вышел. Он задрал голову к небу, зажмурил глаза и некоторое время просто наслаждался солнечными лучами. Я его не торопил. Ему нужно было прийти в себя и понять, сможет ли он вообще совершить такое тяжелое для его возраста путешествие на кладбище. Причем в данном случае тяжелое не только физически, но и морально. «И долго мы будем стоять?» – неожиданно ворчливо спросил он. «Как скажете, Донуга, так и двинемся. Идем тогда, чего время тянуть?» – буркнул он. «Как меня злит этот гравидиец, если бы ты знал, считает себя пупом земли, а сам в чарах, что младенец. Даром, что столько лет ими занимался. Думаю, он больше занимался интригами. С этим не спорю. Здесь у него иной раз здравые мысли проскакивают, согласился Оливарис. Но он же чародей, должен и в чародейских делах разбираться, а не только владеть определенным набором чар на все случаи жизни. Разговаривая, он не забывал переставлять ноги и уверенно двигался к кладбищу, как бы двусмысленно это ни звучало. В убежище Оливарис совсем перестал следить за собой и теперь выглядел неопрятно не только из-за многодневной щетины, но и из-за грязи на балахоне, которая особенно хорошо была видна при солнечном свете. И вообще, он невыносимый собеседник, продолжал Оливарис, признает только свою точку зрения, какой бы абсурдной она ни была. Посоветоваться, видите ли, с нами он решил, да потому что в результате его действий все зашло в тупик. Мама дорогая, последнее относилось к виду на кладбище. Сеньорита Фуэнтис окончательно утратила любой намек на формы и представляла из себя скелет, на котором болтался балахон. Только он и развивающиеся волосы оживляли сеньориту, потому что в целом выглядела она очень зловеще даже без сопровождающего ее Дона Леона, который на фоне своей хозяйки казался даже благообразным, хотя в том, что он, поднятая нежить, никто бы не усомнился. При нашем появлении уже точно покойная некромантка рванула к ограде, но замерла в отдалении, не в состоянии к ней прикоснуться. Дон Леон в точности копировал ее движение, при этом с его лица не сходила дебильная пугающая улыбочка. Договор, проскрежетала бывшая сеньорита Фуэнтис. Дон Алехандро, согласно на договор. Договор служения в обмен на свободу через 10 лет. Я от удивления аж шаг в ее сторону сделал. Не вздумай соглашаться, всполошился Оливарис. Для этого создания любой договор, тьфу, даже если он сопровождается чародейской клятвой. Аура рваная, печать свалится очень быстро, поэтому это ничем не ограничить вне кладбища. Когда Оливарис сказал про ауру, я удивился и проверил. Но точно, ауры чего-то живого там не было, одни ошметки, к которым ничего не прилипнет. Классифицировать это сможете, Донуга? Он что-то забормотал и замахал руками, выплетая нечто похожее на ложную многослойную паутину, которая и отправилась к сеньорите, минуя все защитные чары на ограде. Ничего подобного не видел. Похоже, сеньорита Фуэнтис схапнула энергии больше, чем смогла впитать, но остановиться вовремя не смогла. В результате Сангрелор породил новый тип нежити. На договор с ней идти нельзя, подчинить возможности не вижу, только уничтожать, что сделать необходимо как можно скорее, хотя и проблематично. Оно очень быстрое, а чтобы уничтожить, придется войти на кладбище, чужие чары ограда не пропускает, если они не нейтральные, так то чужие, а я для нее свой. Оливарис повернулся ко мне и посмотрел так, как будто видел впервые. А ты не так безнадежен, как мне иногда кажется. Сработать может, согласился он, и сил чародейских у тебя хватит, оставлять это нельзя, оно набирает силы, и живой некромант может вывести это даже из запечатанного кладбища. Каким образом? Через некроманский портал. Здесь все в зоне видимости, поэтому получится. А после того, как эта тварь окажется снаружи, начнет охотиться за тобой, а не за вытащившим ее некромантом, его оно не тронет. Возможно, даже поделится энергией, зависит от того, на что они договорятся, потому что короткий договор эта тварь выполнит, метка клятвы слететь не успеет. А у тебя с ней есть связь, сильная связь, по которой эта тварь притянется к тебе из любого места. Какой смысл кому-то ее вытаскивать? Недоумевал я. Оливарис возвел глаза к небу, призывая Всевышнего в свидетели того, какой тупой у него оказался ученик. Алехандро, ты собираешься садиться на трон, а не понимаешь простых вещей. Это оружие против тебя, практически неуничтожимое через пару лет. Любой твой противник согласится заплатить подходящему некроманту не такие уж большие деньги, чтобы тебя с гарантией уничтожить. Меня наконец проняло, потому что я представил, как пялящаяся сейчас на меня через решетку тварь преодолеет этот рубеж и станет моим личным проклятием, судя по всему недолгим. Тогда надо уничтожать сейчас, чем скорее, тем лучше. Тварь, сообразившая, что решается ее судьба, заволновалась и начала соблазнять меня совсем непотребными вещами, обещая себя всю на те же 10 лет. Честно говоря, она меня не соблазнила бы, даже когда была живой, а уж теперь ее предложение могло только напугать, а не заставить действовать в ее интересах, имея в виду, что при этом порвется одна из нитей, связывающих тебя с тем, что на кладбище. Видеть их сможешь только ты, как и решать, какую рвать. Это будет платой. Без нее проклятие не сработает. То есть порвется не случайное, уточнил я. Нет, у тебя будет выбор. Рви связь с Мурилья. Во-первых, останешься владельцем замка Бельмонте. Во-вторых, потеряешь его ученическую метку. Но при этом теряю половину острова, напомнил я. Ты и так потеряешь либо одну, либо другую. Иным способом это создание не уничтожить. А если рвать связь с ней, заинтересовался я, ты по ней выйдешь на твари и наведешь проклятие. Пожертвуй этой связью, и все будет впустую. Жертвовать половиной острова из-за собственной дури и жадности сеньоритов Уинтис не хотелось. Но тут я вспомнил, что у меня есть связь еще и с могилой своего прошлого тела. Связь, которая, как утверждала сеньорита, мешает мне встроиться в этот мир. Может, некромантка тогда и соврала, но из всех связей в данный момент это самое ненужное. Она принадлежала моей прошлой жизни, к которой возврата никогда не будет, остальные же связывали с жизнью нынешней. Я выбрал, сообщил я Оливарису. Это хорошо, Алехандро, обрадовался он. Для подготовки нам нужно вот что. Глава 18. Подготовка затянулась, потому что Оливарис хотел предусмотреть все, прекрасно понимая, что от моей удачи зависит и его жизнь. Части нужных ингредиентов не оказалось, и Серхиа все-таки пришлось отправить в Улария, как того, чья физиономия не особо засвечена, но я караулил на подходах к городу, пообещав, что в случае неприятностей сделаю все, чтобы вытащить товарища по несчастью. Перестраховка оказалась напрасной. Серхиа вернулся не только с недостающими для проклятия ингредиентами, но и с порталистом, обещанным Караскильей. Порталист владел чарами земли, что в нашей ситуации было особенно удобно. Единственный минус – портал в место, где раньше не бывал, чародей мог делать только приблизительный, с некоторой погрешностью в неожиданную сторону. Поскольку теперь нас было трое и воспользоваться услугами подруги Шарика мы не могли, пришлось кандидатов в придворные порталисты испытать на профсоответствии тут же. Он ломаться не стал и портал построил быстро и качественно. Правда, с точкой выходу чуть промахнулся. Оказались мы у кладбищенской ограды и хорошо еще, с внешней стороны, а не с внутренней. Но так близко, что, если бы Фуэнти смогла протянуть сквозь нее лапу, точно бы схватила кого-нибудь из нас. Нет, она честно попыталась, но зачарованный металл причинил ей такую боль, что нежить отшатнулась и зашипела. Всевышний, охнул порталист, что это такое? Сами бы хотели знать, ответил я, а вообще... Нет, не хотели бы, как говорится, лишние знания, лишние печали. Так что просто изгоним, и все. Произгоним, я сказал исключительно для Фуэнтис, а то услышит уничтожим, и вспомнит, что она тоже умеет строить порталы. Проверять, может ли столь многогранная личность построить портал с кладбища Бельмонте, не хотелось, потому что я не был уверен в неудаче. Кто знает, какими чарами экранировали это место те, от кого оно ко мне перешло по наследству. Фуэнтис забормотала что-то неразборчивое, но очень злобное, или радостное. В ее нынешнем исполнении эти эмоции были сложно различимы, а радоваться она вполне могла, рассчитывая на то, что я открою калитку, чтобы выставить ее из некроманского рая. Но это она зря надеялась, поскольку я, не открывая калитки, отправлю ее в настоящий некроманский рай, не чита этому. Или ад, это уж как Всевышний распорядится. Задерживаться у кладбища мы не стали. Пошли сразу на поляну для поединков. В этот раз пешком, без привлечения кого-либо или чего-либо. Фуэнтис и Мурилья трясли кулаками нам вслед, сколько я их мог видеть. Кулаки не впечатляли, у обоих они были нынче тощие и больше напоминавшие высушенный до изумления инжир, он же фига, чем оружие устрашения. Сила Фуэнтис была не в кулаках и даже не в умении ими пользоваться, а в некроманских чарах и силе, которую она в них могла влить. Вернувшись на поляну, я открыл вход в убежище, куда мы втроем и зашли. Правда, порталист не особо уверенно себя почувствовал, столкнувшись с близкими ему чарами, которые намного превосходят его собственные. Чтобы окончательно его не добивать, я не стал упоминать, что с помощью этой штуки можно переместиться в любую часть мира. Правда, жрало это удовольствие столько, что нужного количества энергии мы никак не могли накопить, потому что постоянно тратили то на одно открывание на поляну, то на другое. А кроме того, убежище хоть и тянуло энергии понемногу со всех чародеев, но основным донором был я, а с других, так, тянулось понемногу, чтобы для них это было не особо заметно. А я в последнее время носился то к Улария, никто к кладбищу, в убежище не сидел. В гостиной обнаружился только Оливарис, который старательно похрапывал на диванчике, готовясь меня наставлять в непростом деле проклятийника. Как я давно догадался, самым сложным там было умение спать в любое время и при любых условиях. Но сегодня Оливарису выспаться не удастся. Я отправил Серхиа на поиски Балуэрти. Хотя чего его тут искать, комнаты все обойти за минуту можно. А сам я потряс за плечо Оливариса. Донуга, просыпайтесь. Серхиа добыл все нужное. А еще вам пришли письма. Не проснетесь, будете читать вторым, а то и третьим. Ну ладно вторым, недовольно сказал он, приподнимаясь и зевая, но третьим-то откуда? Что за странная система исчисления? Почему странная? Вы кого не берете в расчет, меня или Дона Балуэрти? Тут Оливарис заметил порталиста, с которым оказался знаком, и забросал того вопросами, рассчитывая что-то выяснить помимо указанного в письмах. Но Дон оказался на редкость неразговорчив. Сказал, что направлен на Хедой выполнять наши распоряжения, а больше ничего не знает. Пришлось Оливарису извлекать новости только из писем, но делать это уже в компании Балуэрти, который подошел даже раньше, чем проклятийник закончил расспросы. Подошел не один, а в сопровождении дочери, которая чинно поздоровалась со всеми в гостиной и не мешала отцу с Оливарисом читать. Причем читали они письма не по очереди, а одновременно, не обращая внимания на то, кому это письмо было адресовано, и временами издавали междометия, то одобрительные, то негодующие. Со стороны Ахиды это наглость, предъявлять такое требование, недовольно сказал герцог. «Позволю себе, Дон Балуэрти, с вами не согласиться», — ответил Оливарис. «Ахеда пытается повернуть ситуацию в нашу пользу». Он положил руку на спинку дивана, впившись в нее худющими пальцами. «Предсказание есть, есть. Первая часть его исполнена, и если мы не сможем выкрутить вторую в нашу пользу, будут проблемы». «Какое предсказание?» — заинтересовался я. «Когда от принца останется всего лишь символ его власти», — процитировал Балуэрти. Появится другой принц, истинный, отмеченный Всевышним. И что здесь такого страшного? Удивился я. Продолжение, неохотно ответил герцог и продолжил цитировать. Есть два пути для него, по воздуху или по земле. Первый приведет страну к благоденствию, второй, к войне. Ерунда какая-то, вот именно, поднял костлявый палец Оливарис. Мы с вами знаем, что это ерунда, а народ, среди которого уже запустили слухи, ждет появления правильного принца, благословенного Всевышним. На Алехандра два благословения, если вы вдруг забыли, напомнила Исабель, успев сообщить об этом раньше меня, но я не остался в обиде. Всегда приятнее, когда о твоих достижениях сообщает кто-то другой, даже если эти достижения такого сомнительного толка, как благословение местного божества, больше напоминающие извращенные проклятия. Но летать Алехандра не умеет, пробурчал Оливарис. Пришлось ответить теперь уже мне. Я, нет, а корабль, который пришвартован к башне замка Бельмонте, да. Ну вот, удовлетворенно улыбнулся герцог. Осталось до него добраться, и предсказание будет исполнено в правильном ключе. Здесь вылезает другая проблема, проскрипел Оливарис. И другое предсказание, уже про Бельмонте. Это которое я вернусь, и вы кровью умоетесь. А кто может посчитать, что Бельмонте вернулся? Замок принадлежит нам, Балуэрти. И то, что я готов передать его в качестве свадебного подарка дочери, не делает меня древним вернувшимся чародеем. Вы уж простите, Дон Оливарис, но меня никто с Бельмонте не спутает. Он величественно выпятил грудь, намекая, что он слишком популярная личность. Это в Гравиде, закашлялся Оливарис, а в Мебе вы не столь известны. И вообще, пока мы кладбище от нежити не зачистим, вход нам в замок закрыт. Тогда нужно посоветоваться с Доном Ахедой, предложил герцог. Может, пришлет кого-то знающего на разборке с нежитью. Я уверен в компетентности Дона Уга, заметил я, потому что еще одна персона в этом месте будет однозначно лишней. Причем тут я, удивился проклятийник. Разбираться с кладбищем будешь в одиночку. Я тебе только инструкцию выдам. Пожалуй, Дон Балуэрти, ваше предложение о совете с Доном Ахедой не лишено смысла. Герцог покровительственно кивнул и предложил немедленно отправиться на беседу с Ахедой, пока инкогнито. Уж не знаю, почему он так уверовал в то, что нам больше ничего не грозит, но он запланировал часа через два вернуться и сообщить, к каким договоренностям они пришли с Ахедой. Наружу вышли не только они и мы с Оливарисом, но и Исабель. Я уж было решил, что она отправится с отцом, как один из предметов торга, но она только пожелала ему удачи и поцеловала в щеку на прощание, а убыл Балуэрти только в компании порталиста. Стоило порталу закрыться, как проклятийник сразу ожил. «Не ведись на помощь Шахиды, Алехандро. Получишь еще одного агрессивного некроманта», – буркнул он. «Такое количество дармовой некроэнергии любого некроманта сразу сведет с ума. Ее же всю впитала синьорита Фуэнтис», – удивился я. «Во-первых, не всю, а во-вторых, как только ее упокоит, опять высвободится куча энергии. Некроманты, чувствуя ее, больше ни о чем думать не могут. А второго некроманта так удачно запереть на кладбище в одиночестве не выйдет. Вряд ли он согласится, чтобы его втолкнули в открывшуюся калитку, которую сразу после этого захлопнут. Во всех остальных случаях мы сильно рискуем. Проклятие – идеальное решение. Только я, не идеальный исполнитель. В данном случае, идеальный, не согласился Оливарис. Я могу помочь только советами. Мои проклятия кладбищенскую ограду обойти не смогут, да и сил у тебя намного больше, а значит, больше вероятности прибить эту тварь раз и навсегда. По слабости я больше специализируюсь по проклятиям медленным, но неотвратимым, а ты способен на быстрое. Но пора заняться делом. Где ингредиенты? Он требовательно протянул руку, но вложить в нее мне было нечего, потому что пакет остался в убежище. Пришлось его опять открывать и вытаскивать все нужное наружу. «Подготовить все нужно здесь», — командовал Оливарис. «Так, чтобы тварь ничего не заподозрила и не успела подготовиться, когда в нее полетит проклятие». «Почему тварь?» — удивилась Исабель. «Синьорита Фуэнтис не заслуживает таких слов. Синьорита, может, и не заслуживает, но то, во что она превратилась, иначе не назовешь», — заметил Оливарис. «И делает она вещи, которые не я, ни Алехандро одобрить не можем. Некроманты иной раз делают странные вещи», заметила Исабель. «На то они и некроманты. Интересно, это женская солидарность или желание во всем противоречить? Не может же такого быть, что все разговоры о том, что вместо некромантки у нас сейчас нежить, прошли мимо Исабель. Желание потроллить невесту стало слишком сильным, чтобы я не пошел у него на поводу. Первым делом она рассталась с панталонами», сказал я, «а потом всячески намекала, что между нами что-то есть». «Действительно, тварь», — возмущенно согласилась Исабель, — «а прикидывалась такой порядочной. А вы, Алехандро, что такого нашлось между вами? Вы меня удивляете, Исабель. То, что есть между мной и синьоритой, называется пропасть, и лежит она посередине кладбища», — нетерпеливо сказал Оливарис. «Донна Балуэрти, что за странные вопросы вы задаете? Если бы Алехандро поддался чарам синьориты, он бы вам об этом не сказал. Мужчины такие вещи делают втайне», — подозрительно прищурилась Исабель. «На кладбище», — уточнил я. «Всевышний, Исабель, вы меня считаете извращенцем? Уверяю вас, я не теряю голову от вида падающих панталон». На лице Исабель появилось сомнение, вспомнила, наверное, каких размеров должно было быть нижнее белье синьориты. «Алехандро, давай займемся делом, пока есть время», — ворчливо предложил Оливарис. «А мириться с Донной Балуэрти будешь позже. Мы же не ссорились, самое время это сделать. Кто обиделся первым, выигрывает», — подмигнул Оливарис. Исабель сразу же надулась, чтобы успеть выиграть первой. «Но если обижаюсь я же могу этого не заметить, поэтому я сделал вид, что ничего не замечаю и под руководством Оливариса приступил к подготовке проклятия, которое нужно было еще донести до кладбища». Интерлюдия 11. Герцог Балуэрти на случайности никогда не полагался. «Если ты не сможешь организовать нужную тебе случайность, то обр тебе цена». Да, с младшим гравидийским принцем он малость перемудрил, но такими возможностями не разбрасываются. И вообще, если бы наследный принц не решил расправиться с братом до отъезда на Сангрелор, то у гравиды появился бы новый наследный принц с правильной невестой. Но этот придурок Фабиан позволил себя убить, тем самым поставив под удар жизни герцога Балуэрти и его дочери. И только чудо Всевышнего позволило им спастись. То самое чудо, которое никак не подготовишь и на которое нельзя рассчитывать, и которое послужило балансом против глупости младшего принца. Больше Балуэрти на чудо не рассчитывал, а рассчитывал на свое умение договариваться и получать даже не обещания, клятвы. Одной из них он и хотел заручиться, прежде чем вытаскивать дочь из убежища, входу в которое никому из врагов не было. Правда, и выход оттуда был проблематичный и зависящий только от одного человека. Порталист вывел герцога перед наскоро устроенным лагерем, расположенным на границе между теперь уже объединенными странами. Лагерь тоже был как бы поделен на две части, И если в одной царила радость, то в другой – уныние. Последнее, впрочем, довольно быстро сменилось заинтересованностью при виде герцога. «Дон Балуэрти, вы ли это, ТСС?» – приложил герцог палец к губам. «Пока я тут инкогнито. Официально меня тут нет. А когда вас тут ждать официально? Когда мы договоримся с его величеством Романом Третьим? Права и вольности Гравиды должны быть четко определены в договоре. Каким образом вы собираетесь этого добиться? Есть методы. Наследник помолвлен с моей дочерью». Герцог сделал весьма таинственное лицо, выражение которого было понято абсолютно неправильно. «Вы взяли в заложники наследного принца, всегда вами восхищался, Дон Балуэрти. Ваша предприимчивость не знает границ». Порталист, сопровождавший герцога, насмешливо хмыкнул, намекая на то, что еще неизвестно, кто кого взял в заложники, но промолчал, чтобы не портить игру Дону, в распоряжение которого его отправили. «Что вы, какие заложники?» Балуэрти начал настолько фальшиво улыбаться, что его собеседник только уверился в собственной правоте. «Наше общение с Доном Алехандро происходит исключительно на добровольной основе. Очень, знаете ли, разносторонний юноша, хорошо воспитанный, хорошо образованный и умный. Анис и Сабель – прекрасная пара. Их знакомство – такая романтическая история». Балуэрти опять приложил палец к губам, показывая, что и рад бы рассказать, но пока это секрет государственной важности. «Вы про то, что его высочество Алехандро спас Донну Балуэрти от грозившей ей на алтаре участи?» С восторженным придыханием в голосе спросил его собеседник. «Я вам ничего не говорил, Дон, рисуясь», — ответил герцог. «Сами понимаете, до беседы с его величеством Романом Третьим я не имею права раскрывать никакие подробности. Беседа может сегодня не состояться, Дон Балуэрти», — намекнул порталист. «Если вы будете обсуждать ее с каждым встреченным знакомым, меня здесь вообще нет», – недовольно ответил герцог и сдвинул шляпу так, чтобы полностью затенить лицо. «Извините, Дон, мне пора, но интересы Гравиды будут учтены, я буду драться за них как лев», – Дон ответил понимающий кривоватой усмешкой, поскольку был уверен, что как лев герцог будет драться, но в первую очередь, за свои интересы. «Возможно, какие-то из них совпадут с интересами бывшей Гравиды, но это не точно. Не все герцогские интересы сочетаются с интересами страны». Дахиды герцог с сопровождающим дошли без дополнительных задержек. Вообще-то Дон Балуэрти рассчитывал сначала пообщаться с Карраскильей, полагая того лицом, которое будет легче склонить в свою сторону. По-видимому, Ахеда думал так же, поэтому дал строгое указание привести гравидийского герцога к себе, а не к придворному магу. «Дон Балуэрти, рад видеть вас у себя», — расплылся Ахеда в хищной улыбке. «Присаживайтесь, я распоряжусь доставить угощение». Он дал знак неприметному сеньору, и тот тут же исчез за пологом шатра, отведенного под резиденцию тайной службы. «Я тоже рад видеть вас, Дон Ахеда, а не этого прохвоста Лару», — ответная герцогская улыбка была не менее хищной. Дон Лара слишком увлекся лоббированием собственных интересов и в результате потерял не только страну, но и поддержку знати. «Но вы, Дон Ахеда, не он. Вам нужна будет моя поддержка, чтобы заручиться лояльностью гравидийской знати. Вы уверены, что определяете лояльность гравидийской знати? Мне кажется, они сейчас все как один присягают его величеству Рамону Третьему». Герцог снисходительно улыбнулся. «Неужели все как один? Мне кажется, после смерти кандидата в наследники должен был случиться не один скандал. Я, конечно, оторван от новостей по ряду причин, но слишком хорошо знаю своих соотечественников». Полог шатра откинулся, и внутрь вошел служащий с подносом, на котором стояла пузатая бутылка и несколько тарелок с закусками. Бокалы на поднос уже не влезли, и их приходилось придерживать отдельно, а самому служащему пришлось показывать чудеса эквилибристики, выставляя сначала бокалы перед начальником и его гостем, а потом уже водружая поднос на стол. Ахеда поблагодарил кивком и взглядом указал на выход. «Как мне этого не хватало», — радостно сообщил герцог, собственноручно набулькавший полный бокал вина и тут же его продегустировавший. «Все же Дон Алехандро ужасно непредусмотрителен в некоторых вопросах. Молодость, опыт приходит с возрастом, как и умение правильно расставлять приоритеты, Дон Ахеда. И не поспоришь, Дон Балуэрти». Ахеда отсалютовал бокалом собеседнику и пригубил вино. Совсем немного, можно сказать, сделал вид, потому что при разговоре с Балуэрти следовало иметь трезвую голову и ясный ум. Сам герцог такой ерундой не заморачивался, поскольку считал, что на работу его головы такая малость, как пара бокалов вина, не повлияет. Итак, Дон Балуэрти, убедившись, что они опять остались вдвоем, продолжил Ахеда, «Я хотел бы услышать ваш рассказ о причинах того, что вы прибыли один, без наследника». «Без наследника с невестой», — с нажимом поправил герцог. «Пока это не будет официально признано, разговор у нас с вами не получится». От его улыбчивости не осталось и следа. Он буквально гипнотизировал Ахеду взглядом. Впрочем, тот к ментальным техникам был невосприимчив. Его Величество Рамон III ничего не имеет против кандидатуры Донны Балуэрти в невесты наследного принца. Ничего не имеет и официальное заявление, немного разные вещи, намекнул герцог. Я поначалу думал, не отвезти ли молодых в храм Всевышнего, а уж потом на встречу с королем объединенной страны, но потом решил, что политически это будет неправильно. Злопыхатели станут говорить за спиной разные гадости. Брак должен быть прилюдным и добровольным, а он добровольный. «Дон Балуэрти, уверен, Дон Оливарис вам это обстоятельно описал. Разумеется, брак договорной, к взаимной выгоде, но и по взаимной склонности. Они, знаете ли, прекрасная пара, поэтическая. Мне говорили, что Алехандро потерял способности к стихосложению. Не берусь судить. При мне он не проявлял никакого интереса к сочинительству, но у нас и положение такое, что не до стихов. И все же, почему вы прибыли один?» «Вам же наверняка передали предварительное согласие Его Величества Рамона III на ваши просьбы?» «Предварительное, Дон Ахеда, это не окончательное. Вы это прекрасно понимаете не хуже меня. Но основная причина, разумеется, не это. Вы же в курсе пророчества, чтобы полностью ему соответствовать, Алехандро должен прибыть по воздуху. И вот с этим возникли некоторые проблемы. То есть вам нужно летающее судно? Оно у нас есть». Проблема с доступом. Нужен некромант. Герцогу удалось удивить собеседника. Некромант, брови Ахеды полезли вверх, чего владелец даже не заметил. Возможно, вам нужен чародей, способный управиться с воздушным судном. Что вы, Дон Ахеда, с судном я сам прекрасно управлюсь. У нас на пути к кораблю возникла нежить, довольно сильная и опасная дрянь. Балуэрти откинулся на стуле, насколько позволяла спинка. Голову он высокомерно задрал, пытаясь надавить авторитетом на лицо, обладающее куда большими влиянием и силой, чем сам. «Какого именно плана нежить?» – деловито спросил Ахеда, вытаскивая папку и карандаш из мешка, прикрепленного сбоку походного стола, за которым они сейчас пили. «Это недосужие любопытство, Дон Балуэрти. Мне нужно четко знать, кого именно с вами отправить». Балуэрти небрежно махнул рукой, в которой был бокал. К счастью, в бокале ничего не было, поэтому забрызгать собеседника герцогу не получилось. Но расстроило его не это, а то, что вино закончилось незаметно. Этак напьешься, и даже внимания не обратишь, а с Ахедой нужно быть во всеоружии. Балуэрти огорченно посмотрел внутрь бокала, отставил его и сказал, «Я не разбираюсь в сортах этой дряни, Дон Ахеда. Вы же прекрасно понимаете, что лицу моего положения в этом нет необходимости. Описать вы ее сможете, Дон Балуэрти». Терпеливо продолжил Ахеда. «Пожалуй, не уверен, Дон Ахеда. Видите ли, эта дрянь постоянно меняется, и я не уверен, с чем в результате столкнется ваш специалист». А началось все с того, и он пересказал историю появления сеньориты Фуэнтис, которая вроде как собиралась примкнуть к их отряду и обеспечивать порталами и связью, но внезапно захлебнулась некроэнергией и переродилась в нечто странное. Худая, глаза горят, и зубы торчат как у кролика, только острые, закончил он описание. Она продолжает худеть, хотя уже похожа на собственный скелет. Дон Балуэрти, поморщился Ахеда, я был более высокого мнения о вашем уме. Пускать на нетронутое столько лет кладбище некромантку с криминальными наклонностями. Понятное дело, хорошо это не могло закончиться. Откуда бы мне знать о ее наклонностях, удивился герцог. Напротив, она мне показалась весьма достойной особой, которая жертвует своим временем ради помощи нам. Могли бы подумать, Дон Балуэрти, почему столь сильный и умелый некромант сидит на Сангреларе безвылазно. Герцог поправил кружевной ворот, пытаясь сообразить, что ему выгодней. Говорить, что подозревал о криминальном прошлом сеньориты, или утверждать, что понятия об этом не имел. В конце концов он решил, что Ахеда не оценит, если узнает, что он, герцог, собирался посодействовать в снятии обвинений с преступницы, если та выступит на их стороне. Я не расспрашивал сеньориту о ее личной жизни, посчитал это нетактичным. Причин можно назвать множество, от любовного романа с охотником из Сан-Грелора до банального желания заработать. Порталистов там было мало, и цены сеньорита ломила приличные. Услуги порталиста на Сан-Грелоре не слишком востребованы. Значит, зарабатывала еще чем-то. Она точно не бедствовала. Вид у нее был весьма и весьма процветающий. Ахеда невольно задумался, как может человек, прекрасно разбирающийся в одних областях, совершать необычайно глупые и нелогичные поступки в других. Просто удивительно, как сам герцог не пал жертвой неосторожного разрешения пройти на кладбище некромантки, у которой и раньше голова работала с небольшими повреждениями, судя по тому, какие ритуалы она устраивала, а уж после такого количества некроэнергии человеческого там ничего не могло остаться. Дон Балуэрте, возможно, потребуется несколько дней, чтобы собрать чародеев на консультацию. Пускать туда еще одного некроманта в сложившейся ситуации я считаю неблагоразумным. Глава 19. Оливарис отнесся к подготовке проклятия со всей тщательностью. Заставлял меня пересчитывать или переделывать, если ему что-то не нравилось. И даже если результат получался в точности такой же, он не успокаивался, а ворчал еще сильнее. Мол, ненайденная ошибка, самая опасная. Вариант, что я мог не ошибиться, он не рассматривал, потому что, с его точки зрения, расчеты выходили слишком сложными. Калькулятор бы ему, да до этого изобретения еще должно пройти очень много времени. Наконец Оливарис раздраженно выругался и принялся пересчитывать самостоятельно на бумажке. Мне на ошибки указывать не пришлось, потому что их не было, и результат в точности совпал с полученным мной. Проклятийника это если и успокоило, то самую малость. Дальше проверял он все столь же тщательно. Я на него в претензии не был. Насколько я понимал, любая ошибка может привести к тому, что с кладбища Бельмонте вырвутся две твари, с которыми нам напрямую не справиться. Так что лучше пусть лишний раз проверит, а я лишний раз смогу убедиться, что все в порядке. Шарик, он все правильно делает. Ками недовольно переступил лапами на моем плече. После того, как он увидел, что случилось с Доном Леоном после смерти, Шарик потерял уверенность не только в силах прошлого хозяина, но и в своих. Я пытался его как-то расшевелить, но все было бесполезно. Шарик временами впадал в странное состояние между меланхолией и депрессией, все больше и больше склоняясь к последней. За время, что мы провели вместе, я с Ками практически сроднился, поэтому позволять ему заниматься самоедством я никак не мог, даже из чувства самосохранения. Начнет с себя, закончит мной. Оливарис, специалист в проклятиях, ты тоже много знаешь. В проклятиях он точно разбирается больше. У него уже возраст, в силу которого он может что-то напутать или забыть, так что я хотел попросить тебя проконтролировать. Ну ладно, безо всякого энтузиазма ответил Ками. Повнимательней будь, а то угробит он нас обоих. Все мы смертны, ответил Шарик, а я свой срок уже многократно перебрал. Эй, забеспокоился я, ты обещал меня выучить. Ты собираешься нарушить обещание, тебя есть кому учить. По качеству передачи знаний с тобой никто не сравнится. Ты идеальный учитель. Врешь, поди, пробурчал Ками, но в его интонациях появилась некая заинтересованность. Зачем мне тебе врать? Ты куда лучший учитель, чем Оливарис, несравнимо лучший. Скоро у тебя будет столько учителей, сколько нужно, причем самых лучших, но они не будут моими друзьями. Ты мой друг, Шарик, поэтому заканчивай хандрить и включайся в работу, пока этот старый маразматик нас не угробил. У тебя вон Камия по кустам шарится и страдает. Страдает она, как же, проворчал Шарик, сердце у нее каменное, а как все запущено, еще и неудачи в личной жизни. Неужели изменила, изменила, мне... Шутишь? Обсуждаемая особа шуршала в кустах поблизости и точно испытывала чувство вины. А что тогда? Любопытный какой. Мы сами разберемся. Шарик завозился на плече и вроде бы стал проявлять интерес к тому, что происходит рядом. За то время, что мы беседовали, Оливарис успел перепроверить все и очень злился, что не нашел ошибок. И Сабель прониклась важностью дела и включилась в проверку расчетов. Правда, через какое-то время поинтересовалась. Алехандро, так ли необходимо убивать сеньориту Фуэнтис? Возможно, ваши разногласия можно решить переговорами. Она мне показалась разумной особой, особенно для некроманта, у которых мозги всегда настолько сдвинуты, что они уже не видят разницы между жизнью и смертью. Оливарис издал хриплый каркающий смех. Я к нему присоединяться не стал. Я и сам бы вряд ли поверил, что из сеньориты Фуэнтис получится то, что получилось, если бы не видел превращения собственными глазами. Боюсь, и сабель, с сеньоритой Фуэнтес договориться не получится. Вы просто не пытались этого сделать. Обозвать провинившуюся особу тварью, легче легкого. А вот поставить ее себе на службу не каждый сможет. То есть вы уверены, что сможете? Откашлялся Оливарис. Меня этому учили, находить общий язык с самыми разными людьми. Алехандро, дадим Донне шанс, ехидно поинтересовался проклятийник. А сеньорита Фуэнтес не слишком возбудится от нового лица? Покажите Донне с большого расстояния. Даже если сеньорита возбудится, кладбищенская ограда ее не пропустит. Нам все равно нужно передохнуть перед основной частью создания проклятия. Вот и прогуляйтесь с красивой Донной. Мне не улыбалось отводить роль обезьянки в зоопарке некромантки, но, возможно, у Исабель появится идея по нейтрализации. Как я понял, знает она чары нападения лучше отца. Так что я согласился и провел девушку почти до кладбища. Остановились мы вдалеке, так, чтобы сеньорита не смогла нас засечь. Но поскольку отсюда было плохо видно, то я галантно протянул Исабель подзорную трубу. Донна навела трубу на кладбище и принялась рассматривать все, что попадалось в поле зрения. «Ой, это же тот чародей, которого мы хоронили». «Именно так, сеньорита Фуэнтес подняла его для собственных нужд. Ее саму я не вижу», — сказала Исабель. Не успел я удивиться, как добавила. «Возможно, она прячется от скелетообразной твари в балахоне, если и прячется, то только внутри. То есть эта тварь съела сеньориту Фуэнтес. То есть эта тварь Фуэнтес и есть. Она разумна, сохранила памяти часть желаний». «Каких еще желаний?» — грозно спросила Исабель. «Какие у нее в таком виде могут быть желания?»